И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а-а, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу, вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, такой довольно Красивый мужчина с усиками. Так и говорит. Очень отлично. Пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц. А тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтёр говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места. Не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.